Прохладный лес с его бодрящим запахом мяты уже стал для Джон Тома почти привычным, когда юноша, наконец, впервые увидел вблизи здешнюю птицу. Она с любопытством разглядывала идущих, сидя на невысоком кусте. Сходство с птицей ограничивалось перьями. В маленькой пасти виднелись острые мелкие зубки, между которыми проскальзывал длинный раздвоенный язычок. Выпустив ветку из когтистых лап, пернатая рептилия, а может быть чешуйчатая птица, сделала кружок другой над их головами. Потом испустила чарующую трель, напомнившую Джон Тому пересмешника. Однако существо это было весьма похоже на то, что исчезло на опушке под валуном, и по виду явно приходилось роднёй не зяблику, а гадюке. Промелькнул в воздухе камушек. С возмущенным криком крылатое недоразумение исчезло среди деревьев. «Зачем это ты, Мадж?» «Сэр, да она у нас над головой кружила!» Выдр с прискорбием покачал головой. «Что это ты у меня глуповат? Или в твоем мире летуны никогда не гадят на головы прохожим? А может, у тебя есть какие-нибудь колдунские основания желать, чтобы тебе наложили на шляпу?» «Нет». Джон Том попытался заслужить уважение выдра. «Вот у нас птицы, так они способны на это». Признание вызвало реакцию неадекватную. «Птицы!» Голос выдра был полон неверия, усики нервно шевельнулись. «Да ни одна уважающая себя птица не осмелилась бы нанести нам подобное оскорбление. Тогда она окажется перед советом раньше, чем успеешь выпотрошить змею. Ты чё, решил, что мы здесь такие же неотесанные чудища, как броненосный народ?» «Извини». В голосе Джон Тома слышалось раскаяние, однако он явно был озадачен. «Парень, придется тебе последить за языком, иначе проткнут не ровен час. Да похуже, чем я». Они все шли среди деревьев. Невысокий и кривоногий, как ему и полагалось, выдр шагал, не ощущая усталости. Джон Тому иногда приходилось трусить, чтобы только угнаться за ним. Каждое новое дуновение ветерка заставляло семена внутри колокольчиков на деревьях вызванивать новые и новые мелодии, напоминавшие то рождественские каноны, то драку разъяренных тамбуринов. Мимо прожужжала пара медоносных пчел. Они были до боли обыкновенными, настолько нормальными посреди этого безумного мира, что Джон Тому захотелось проводить их до улья, хотя бы для того, чтобы своими глазами увидеть, что в стенках его не прорублены редкие крохотные окна, а внизу не хлопают двери. Мадж заверил его, что это не так. «Но среди их родней, парень, есть такие, кого лучше по имени не называть. Предупреждаю», — он показал на восток. «За много лиг отсюда, за огромным лесом Паластринду, за истоками реки Вертихвостки, далеко за мечтравной степью, по другую сторону зубов Зарита, лежит страна, куда народ с теплой кровью не ходит. Никто не возвратился оттуда, чтобы поведать о ней. Эта страна, она не чтобы ее искали, там обитают лишь гнусные духи, мерзкие испарения и всякие гноящиеся твари, позорящие собой землю. В этой земле нет животных, таких как мы. Куглух, вот как она зовется». «Что-то я не кажусь себе животным», — промолвил Джон Том, мгновенно позабыв про пчел и удивляясь, что же могло вызвать несомненный страх и отвращение в столь уверенном в себе существе, как Мадж. «Но и на человека ты не очень похож». Мадж удивленно присвистнул. «А, забыл, ты ж здесь и чужой. Явился из каких-то полночных земель, где полно разных колдунов. Ты к нам не набивался, и нечего мне насмехаться над тобой». Вдруг морда его искривилась, выдр сбился с шага и подозрительно уставился на своего высокого спутника. «Вообще-то на погляд ты нормальный, и сам тоже говоришь, что нормальный. Но ежели замешано колдовство, можно и ошибиться. Эй, приятель, а у тебя взаправду теплая кровь?» Джон Том споткнулся, схватился за левый бок. Могучая лапа поддержала его. «Спасибо», — промолвил Джон Том. «Тебе лучше знать. Ты пролил ее достаточно». «А чё? Она действительно показалась мне теплой. Только тогда я не думал об этом». Выдор пожал плечами. «Впрочем, ты, по-моему, безвредный. Клотогорб скажет, зачем ты ему понадобился». «Что могло понадобиться этому колдуну от меня?» – удивился Джон Том. «Именно от меня. Почему не от Шелли или не от профессора Стэнхоупа? От кого угодно, почему от меня?» Он заметил, что они остановились. «Пришли?» Юноша оглянулся, рассчитывая увидеть какую-нибудь причудливую хижину под соломенной крышей. Но ни хижины, ни вообще чего-нибудь похожего на жилье не было и в помине. Тут взгляд его остановился на слепых окошках, прорезанных в коре дуба. Высоко над головой из трубы, торчавшей из толстой ветви, струился дымок. Между двух огромных корявых корней располагалась вполне скромная дверь. Они направились ко входу, и внимание Джон Тома обратилось наверх. «Ну, чё там ещё?» – удивился Мадж, заметивший, что спутник его более не внимает подробному перечню странностей Клотогорба. «Там птица. На этот раз настоящая». Мадж безразлично глянул на небо. «Конечно, птица. А чё ты ожидал?» «Какую-нибудь полуптицу, полуящерицу, вроде той, что мы видели. А это похоже на настоящую птицу». «Во, умный какой! Только лучше порадуйся, что эта птица не слышит твоей речи!» Перед ними была малиновка с размахом крыльев примерно в ярд. На ней был жилет из желто-зеленого сатина, шляпа почти как у Маджа и красно-коричневая юбочка-килт. На ремне через грудь висела сумка. Глаза птицы защищал полупрозрачный козырек с буквами неизвестных начертаний.